Но сейчас Танюша мирно спала, утопая в подушках. Я подоткнул одеяло и подошел к окну, решив дать ей еще немного времени на сон. Восстановление – дело важнейшее, но даже оно должно подчиняться режиму. В саду как раз пропалывали любимые матушкины клумбы. Самые поздние пионы склонили тяжелые головы к земле, теряя лепестки. Время цветения почти закончилось. Жара спала, а ветер с Финского залива слегка трепал тонкие полупрозрачные занавески. Таня тихонько застонала. Я обернулся. Не открывая глаз, сестрица потянулась в постели, а затем принюхалась. Доброе утро, Таня, улыбнулся я и подошел к письменному столу. Обычно заваленный записками, тетрадями и книгами, теперь он почти пустовал. Я распорядился прихватить лишь один учебник, желая дать сестренке время отдохнуть как следует. В ее состоянии все равно было бесполезно нагружать разум учебой. Леша, Таня откинула край одеяла и улыбнулась. Который час? Время пищи физической и эфирной, отозвался я. Сейчас будем завтракать. Таня слегка поежилась, оглянулась по сторонам и потянулась за вязаной накидкой, которую я оставил у изголовья кровати. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. Девчонка застыла, прислушиваясь к ощущениям. «Знаешь, наверное, уже немного лучше», – тихо сказала она. «Но все равно как-то странно, словно мне суставы выкручивает. И голод. Постоянно хочу есть, но на еду смотреть не могу. Это так нелогично». Я задумчиво кивнул. «Ничего нелогичного. Просто твой организм требует пищи иного рода». Пока что оставив поднос на столе, я решил проверить течение эфира в теле сестры. Она привычно дала мне руку, и я принялся за диагностику. Ей действительно становилось лучше с каждым днем, но о полном выздоровлении говорить было еще рано. «Ну как?» – с интересом спросила сестра. «Жить буду, я тебе помру. Будешь, дорогая. Причем долго и счастливо. Уж я постараюсь». Сестра улыбнулась. «Как ты додумался, что я хотела сюда?» Она обвела свободной рукой пространство вокруг себя. «Как ты понял, что здесь мне будет легче?» Я пожал плечами. «Дома и стены помогают, а ты все же выросла здесь, да и воздух тут почище и свежее». На самом деле это было лишь мое предположение, подкрепленное личным интересом. От меня не укрылось, что Таня тосковала по усадьбе, да и было полезно на недельку спрятать ее от чужих глаз. Но мной двигала не только забота о сестре. В Выборге у меня было еще одно дело. Я закончил вливать эфир в сестру, и ответом на эти манипуляции было громкое урчание в ее животе. Вот и голод проснулся, смутилась сестрица. «Нормальный, человеческий. Что у нас на завтрак? Сейчас посмотрим». Я снял с подноса клошер, массивный металлический купол, которым накрывали тарелку, чтобы еда не остыла. Мне в нос ударил аромат свежей выпечки и фруктов. «Твои любимые блинчики со взбитыми сливками и ягодами». Я принес столик на кровать Тане и поставил ей на колени. «Балуешь ты меня, сейчас наемся, а потом в юбки не влезу. Ты так похудела, пока болела, что впору ушивать всю одежду», — отозвался я. «Так что ешь и наслаждайся, пока матушка не видит». Светлейшая княгиня не на шутку следила и за своей, и за Таниной фигурой. Тренировки, диета, все это было ежедневной рутиной наряду с различными неведомыми мне косметическими ритуалами. Так что когда мы оказались вдали от неусыпного контроля матушки, я позволил Тане расслабиться по полной. Родителям пришлось остаться в Петербурге, так что с нами отправили доверенных лиц. И, к моему удивлению, это оказались не только Аграфена, несколько надежных слуг и лекарей, но и Виктор. Именно брат сейчас сдавал один из внутренних экзаменов на право старшинства. Так отец и мать пытались понять, сможет ли он в действительности оставаться за главного. А мы с Таней были тем еще испытанием для наследника. И если Таня с покорностью принимала право Виктора командовать, то со мной у него постоянно возникали сложности. «Давай, налегай на блинчики», — улыбнулся я и налил ей чаю в изящную фарфоровую чашечку. В чашке плавали лепестки роз и жасмина, а на самом подносе поставили маленькую вазочку с садовыми цветами. Таня их очень любила. Объедение. Прикончив блинчики, сестрица взялась за чай. «Когда мне уже позволит завтракать со всеми?» Я пожал плечами. «Еще день-другой, и сможешь терроризировать Виктора за общим столом. Приступы нужды, назовем ее так, становятся все реже и слабее. Да и лекари отмечают у тебя хорошую динамику». Эта новость явно обрадовала Таню. «Прекрасно. Я очень жду момента, когда мне наконец-то разрешат вылезти из постели, а то вернуться домой и не иметь возможности даже просто прогуляться по берегу, это, согласись, обидно. Как только лекари дадут финальное разрешение, я тут же организую нам прогулку. Если захочешь, даже покатаю на катере». При упоминании морской прогулки глаза Тани загорелись. Она просто обожала выезды в акваторию и мечтала сама научиться управлять малыми судами. Я потихоньку передавал ей знания, но официально она могла начать обучение только с 16. «Не представляю, что будет, если ты все же отправишься на службу», — вдруг погрустнела сестра. «Я очень люблю и отца, и матушку, и Витю. Но мне будет очень тебя не хватать». У нее даже проступили слезы, и она шмыгнула носом. Я мягко обнял сестру за плечи. «Если мои предположения подтвердятся, то может так получиться, что на службу мы с тобой отправимся вместе. Так что разлука окажется не такой уж и долгой». Таня удивленно на меня вытаращилась. «Ты серьезно, меня могут взять в специальный корпус? Зависит от результатов, которые ты покажешь на испытаниях. Но я полагаю, что у тебя скоро проявится особенный талант, и он очень пригодится там, куда я собираюсь». Я полагал, что это напугает сестру, но она, казалось, лишь обрадовалась. «Если родители позволят, я была бы счастлива поступить на службу, но не думаю, что меня отпустят. Давай решать вопросы по мере их поступления, хорошо?» Я попытался подбодрить ее. «Сейчас тебе нужно восстановиться, затем вернуться к обучению, а дальше будет видно». Таня кивнула и обняла меня в ответ, едва не свернув под нос. «Я тебя не подведу, Леш, никогда не подведу. Знаю, милая, и я очень, очень тебя люблю, и я тебя». «Ты, кстати, в город не собираешься?» — внезапно спросила сестра. «Ну вот, как обычно, манипуляции младшей сестры, которые всегда на мне срабатывают. Сначала обнимет и признается в любви, а потом начнет что-то просить». «Предположим», — ответил я и внимательно уставился на Таню. «А что?» — девчонка сделала щенячьи глазки и взяла меня за руку. «Раз уж я могу делать все, что хочу, то купи мне, пожалуйста, книгу, которой нет в моей учебной программе. Хочу почитать что-нибудь не классическое, для себя». Я тяжело вздохнул. «Ну говори уже, какую книгу хочешь. Я же знаю, что ты уже выбрала. Маргарита Вельде, новый роман. Она точно должна быть во всех книжных». Я удивленно покосился на сестру. «Вот уж не предполагал, что ты у нас поклонница любовных романов. А что, мне уже можно такое читать? Ладно, куплю». Забавно, что Таня очень точно угадала, что именно сегодня я собирался в Выборг. «Спасибо, спасибо». Она осеклась. «Только не говори маме, ей такое не нравится». «Ну разумеется, матушка-то наша считала подобную литературу совершенно бесполезной и не разрешала Тане тратить на нее время. Но мне порой казалось, что с дочерью она была еще строже, чем со мной и Виктором. Выше требования, больше ограничений, меньше свободы действий. И не потому, что Таня была младше, просто она была дочерью. Многие дворянские дома до сих пор старались всячески оберегать своих девиц. Не скажу, не волнуйся». Я поднялся и убрал поднос. «Сейчас мне пора, но я зайду попозже. И постарайся не пугать лекаря обилием вопросов, а то он еще подумает, что ты хочешь стать маголекарем. Так уж и быть, пощажу». Сестренка улыбнулась, а я, чмокнув ее в щеку, вышел из ее комнаты. В коридоре меня уже дожидался один из лакеев, приставленный прислуживать на мужской половине. «Алексей Иоаннович, прошу прощения». «Да, Петр, вас желает видеть Виктор Иоаннович». Я удивленно приподнял брови. Ну чего еще ему опять приспичило? «А сам Виктор Иоаннович сегодня плохо себя чувствует?» Лакей смутился. «Прошу прощения, ваша светлость. Вроде бы нет, мне так не показалось. В таком случае меня удивляет, что Виктор Иоаннович не может преодолеть половину этого не такого уж и большого дома лично, чтобы меня увидеть». Лакей окончательно растерялся. «Простите, ваша светлость, я лишь передаю приказ. Мне велено подчиняться любой воле его светлости». «Да не переживайте, Петр», — улыбнулся я. «Я найду его светлость. Благодарю вас». Лакей поклонился и поспешил убраться по своим делам. Я прекрасно понимал слугу, бедняга оказался меж двух огней. Многие в доме привыкли к тому, что я часто оказывался единственным мужчиной из семьи, а получение черного алмаза еще сильнее укрепило мой авторитет. Но Виктор все еще считался наследником, и официально этого решения никто не менял. Так что главенство признавалось за ним, пусть внутренние ощущения слуг иногда и диктовали им иное. Я вздохнул, расправил слегка помявшийся жакет и направился в мужскую половину дома. Мне было прекрасно известно, где можно найти Виктора. По дороге через холл я столкнулся с лекарем и кивнул в ответ на его приветствие. Здесь же была Аграфена, раздававшая распоряжение заметно сократившемуся штату слуг. Я же направился дальше, в библиотеку. Виктор воспользовался случаем и сейчас просиживал дни, изучая нашу коллекцию книг. Это Алексей. Для вежливости я постучал в двери, дождавшись позволения, вошел и закрыл за собой двери. Виктор восседал за обитым сукном столом в окружении высоких, до потолка, шкафов. Надев белые перчатки, он изучал один из старых трактатов по магии, которые нам довелось приобрести в первом издании. Увидев меня, Виктор оторвался от книги и жестом велел мне сесть на один из стульев. «Зачем ты меня звал?» – спросил я. Виктор поднял на меня глаза поверх очков. «Мне доложили, что ты велел подготовить автомобиль для поездки в город», – сухо сказал брат. «Я отменил твою поездку. Какого дьявола?» Я откашлялся и, приняв любезное выражение лица, уставился в глаза старшему брату. «Позволь осведомиться, почему? У меня прямое дозволение от отца защищать вас с Татьяной», – брат скрестил руки на груди. «Поскольку охраны отрядили слишком мало, а за тобой тянется хвост покушений, я не считаю разумным отпускать тебя в Выборг». Я устало потер глаза. «То есть ты так заботишься о моей безопасности, братец?» «Конечно, ага. Неужели он действительно полагал, что его опека оградит меня от неприятностей, если они решат меня найти? Это было просто смешно. Или, быть может, ты просто хочешь насладиться кратким моментом власти, который формально надо мной обладаешь?» Улыбнулся я. Виктор первым делом разыграл оскорбленную невинность. «Да как ты? А что?» Пожал плечами я. «Ты уронил свой авторитет в глазах родителей, в том числе благодаря мне. У тебя есть повод на меня злиться, хотя, будем откровенно, обижаться здесь ты можешь только на себя и свой характер. А сейчас ты пытаешься выслужиться перед родителями, теперь уже за мой счет». Брат схватил руками за края стола и подался вперед. «Если с тобой или Татьяной что-то случится, мне башку оторвут. Ты хотел привести Таню сюда, мы это устроили. Но никто не говорил о том, что вам будет предоставлена свобода. Никому не нужны лишние риски. Поэтому тебе запрещено уезжать из поместья. И я также запрещаю тебе уходить в отдаленные участки владений без сопровождения охраны. Что еще мне запрещено? В туалет-то хоть могу ходить без сопровождения, или для этого мне тоже нужна охрана, а то вдруг на меня решит напасть сливной бачок. Не поясничай, Алексей», — вспылил брат. «Я не позволю тебе самодурствовать. По-моему, самодурством занимаешься здесь ты», — пожал плечами я. «А вот мне нужно в город, чтобы поискать там книгу. Я обещал отцу ее найти, но в нашей библиотеке ее нет. Вероятно, она попалась мне, когда я занимался изучением архивов Выборгского замка. Поэтому если ты попытаешься воспрепятствовать моей поездке, то объясняться будешь с отцом». Брат стиснул зубы. «Что за книга?» — процедил он. «По магии. Старинная. Отец очень хочет с ней ознакомиться. Та самая, в которой ты вычитал свои ритуалы». Я кивнул. «Ага. Как ты уже сам мог убедиться на своей шкуре, они оказались рабочими, так что и его светлость пожелал ее изучить, и мне вы, стало быть, ничего не рассказали». «Ну, ты сейчас спросил, я рассказал», — пожал плечами я. «А вот почему отец не посчитал нужным посвятить тебя в эту историю, вопросы не ко мне». Виктор стиснул кулаки под столом, но от меня не укрылся этот жест. Брат был в ярости. Сейчас он думал, что раз мы с родителями принимали решение в обход его персоны, то его не рассматривали как человека, достойного доверия. И я даже не знал, обрадовать его или успокоить. В моем представлении о дальнейшем развитии рода все было расписано вполне четко. Я возьмусь за рискованные игры с магией, в то время как Виктор со временем станет придворным человеком, обретет высокий статус, женится на магически сильной девушке и укрепит линию наследования. Я же, мне не нравилась идея становиться наследником, слишком много ограничений, которых я не любил, а состояние можно и самому сколотить, тем более что я уже прикинул пару вариантов, во что можно вложить средства из своего личного фонда. «Я поговорю с отцом», — сдался Виктор, — «и если твои слова подтвердятся, я разрешу тебе поехать в Выборг». «Ага». Я поднялся и направился к выходу. «Ты куда?» — окликнул меня в спину брат. «На берег. Сегодня еще не гулял, а разминаться надо. Не волнуйся, далеко не отойду». Это, казалось, успокоило брата, и он вернулся к изучению старого фолианта. И это было его большой ошибкой. Выйдя из дома в сад, Я обошел густую живую изгородь и направился прямиком на тропу, что вела в северную часть наших угодий. В той стороне располагалась пещера, где ранее мы проводили дуэль с Виктором. А еще там меня дожидался егерь дядя Миша, которому я велел подогнать катер к малому причалу. Ведь было очевидно, что братец костьми ляжет, но станет мне мешать, так что я сразу продумал план. Я брел, обдуваемый усилившимся ветром, и заметивший меня издалека егерь помахал мне рукой. «Рад вас видеть в добром здравии, Алексей Иоаннович», — слегка поклонился он, зажав в зубах бумажный мундштук папиросины. «Явился, как и просили». «Взаимно, дядь Миш», — широко улыбнулся я и кивнул на катер. «Заправлен», — егерь усмехнулся и ласково похлопал катер по корпусу, а затем лихо перепрыгнул на узкую деревянную пристань. «А то, я пробуду у вас пару часов, так что постарайтесь вернуться к этому моменту», — сказал он и бросил мне ключ. Я поймал его на лету. «Надо же мне на чем-то возвращаться на свой остров. Помогаю вам на свой страх и риск. Я этого не забуду. Знаю, ваша светлость, только вы и меня не подставляйте, а то ваши старшие. Можете не продолжать. Не волнуйтесь, дядя Миша, верну скорлупку вовремя и в целости». «А куда вы направитесь-то?» «В музей, дядя Миша. В самый настоящий музей. Точнее, в его отдел, который мог сделать то, что мне было нужно». Глава 16. Егерь недоверчиво на меня уставился, но с его лица так и не ушла привычная хитрая усмешка. «Так, значится, вы, ваша светлость, изволите убегать из дома, чтобы посетить музей?» Я заговорщически подмигнул дяде Мише. «Вам это покажется странным, но да, нужно кое с кем поговорить и кое-что поискать». Егерь удивленно покачал головой. «Вообще, дядя Миша был весьма странным персонажем. Сейчас ему было лет 60, но выглядел он просто превосходно для человека, что недавно вышел на пенсию. Высокий, подтянутый, очень спортивный. У него явно было военное прошлое, выправкой кое-какие привычки давали о себе знать. Дядя Миша, на самом деле он был Михаилом Романовичем, был человеком закрытым, молчаливым и даже мог показаться грубияном. Своей семьей он так и не обзавелся, по крайней мере, мне ничего не было известно о его родных. Он появился в этих местах лет 20 назад, еще до того, как нас сослали в Выборг. Появился и осел на одном из островов, что принадлежали моему отцу. Взял землю в аренду на 30 лет, построил добротный домишко, начал приводить в порядок окрестности. Очень скоро о нем пошла молва как об отличном рыболове и охотнике, многие знатные дома заказывали у него дичь для своей трапезы. Когда здесь появились мы, дядя Миша уже стал местной знаменитостью. Чем-то он так понравился моему отцу, что его светлость предложил дяде Мише значительную скидку на аренду в обмен на службу нашей семье. Так он стал нашим егерем, а заодно присматривал за отдаленными и необжитыми территориями. «Вы только поосторожнее сегодня», — егерь привычным жестом дотронулся до странного медальона на своей груди, странный символ в виде сплетения рун на обычном шнурке. «Ваш братец думает, что вам стоит бояться людей, но он ошибается. Иногда егерь сбивал меня с толку». Я удивленно взглянул бывалому охотнику в выцветшие серо-голубые глаза. «Боюсь, я вас не понимаю, дядя Миша. Не людей надо бояться, а стихии, ваша светлость. Вы сегодня постарайтесь быть поаккуратнее». Егерь пристально посмотрел на меня. «Не нужно родных нервировать». Этот разговор вызывал у меня противоречивые ощущения. Но дядя Миша и правда славился превосходной интуицией. Некоторые местные и вовсе считали его колдуном. Поговаривали, будто егерь происходил из старого карельского рода то ли шаманов, то ли ведунов. Якобы умел общаться с духами предков и даже мог заклинать животных. А еще дядя Миша ничего не говорил просто так, и мне всегда казалось, что к его словам имеет смысл прислушиваться. Так что предупреждение лучше не игнорировать. «Учту», — кивнул я и забрался в катер. «Спасибо, дядя Миша, увидимся». Егерь взмахнул рукой и неторопливо направился по дорожке в сторону господского дома. Я же завел мотор, осторожно вывел катер в акваторию и направился прямиком к центру Выборга. «Эй, чайки, аккуратнее там!» Чуфта и Арс резвились над моей головой, кувыркаясь в потоках ветра. Арс явно свыкся с новой оболочкой и уже чувствовал себя комфортно в полете. Чуфта, вот уж чего не ожидал от этой стервозины, ответственно приглядывала за новым сотрудником или приятелем. Все же Арс в какой-то степени был ей ближе по духу, чем я. Уа-а-а. Бывший циклоп ловко перевернулся в воздухе, а затем спикировал в воду за рыбкой. Молодчина. похвалил я. Над широким заливом высились башни Выборгского замка, и я направил катер к причалу, что был ближе всего к нему. Сегодня меня ждала занимательная поездка в поистине необычное для наших земель место. Выборгский замок был основан шведами аж в 13 веке. Морское ополчение высадилось на побережье Финского залива в районе нынешнего Выборга и разорило поселение карел на небольшом острове. На нем же шведы заложили на острове замок и назвали его Выборгом. Долгие годы он был основной пограничной крепостью Швеции на востоке, а во время Северной войны замок был завоеван войсками Петра и... После завоевания Выборга замок находился в ведении российских военных властей, но вскоре неподалеку построили крепость на острове Твердыш, и оборонное значение замка снизилось. Он оставался военным объектом, но больше никогда не использовался в боевых действиях. С тех пор его значение лишь снижалось. Теперь Выборг уже давно стал провинциальным городом со средневековым замком, куда приезжали погулять туристы на денек-другой. В самом замке основали музей. Старые узкие улочки наполнились сувенирными магазинчиками, а в летнее время сюда съезжались люди со всей Европы на различные фестивали, музыкальные, исторические. Сюда, дежуривший на пристани паренек принялся помогать мне пришвартоваться. Он мгновенно меня узнал и, едва я забрался на пирс, согнул спину в поклоне. «Ваша светлость, какая радость, что вы вернулись в родные места!» «Здравствуй, Василий!» — улыбнулся я, припомнив паренька. Мне уже не раз приходилось пользоваться его помощью. «Как поживаете?» Паренек, казалось, смутился от моего вопроса. «Жив-здоров, ваша светлость. Спасибо, что спросили. Рад слышать. А в городе как обстановка?» Василий махнул рукой в сторону центра. «Да ничего нового, ваша светлость. Завтра, вон, фестиваль исторический начинается. Все улицы в ряженых. Так что вы это, не удивляйтесь, если вам попадется рыцарь в латах или средневековый торговец. Зато весь центр в стягах и гербах, красоту навели. В этом году много денег потратили». Я улыбнулся. «Ну конечно, в середине лета гремел один из самых ярких праздников, средневековый город. На неделю Выборг словно отправлялся в прошлое. Сюда съезжались любители истории, чтобы реконструировать жизнь старых европейских городов. Танюше очень нравился этот фестиваль, а я, балда, совсем о нем забыл. Рыцарем меня не напугаешь», — отозвался я и подбросил помощнику монетку. «Я на часик, не больше. Ждем, ваша светлость». Центр и правда выглядел очень нарядно. Прогулявшись по паре уютных улочек, я заскочил в кофейню, взял себе стаканчик крепкого кофе на вынос и закусил напиток свежей пышкой. Ну не смог отказать себе в удовольствии. Свернув на соседнюю улицу, я оказался перед мостом, что вел на остров, где высился донжон замка, белая башня святого Элофа. Но мне было нужно не туда, а в Кастель, так называли главный корпус. В замковых дворах царила суматоха, строители и декораторы заканчивали возводить сцену. Найдя указатель, я сориентировался. Мне был нужен центр реставрационных работ, и он оказался в самой дальней части небольшого замка. «Голову береги». Мимо меня пронесли здоровенную балку, и я поспешил убраться с дороги, чтобы не мешать людям работать. «Ищите кого, юноша?» Я обернулся и увидел колоритную старушку, сидевшую возле входа в сувенирную лавку. Пожилая женщина была полностью одета в средневековый костюм и могла показаться пришелицей из иного времени, кабы не висевшей на теле мобильник и сигарета в унизанной медными браслетами тонкой руке. «Здравствуйте», — кивнул я. «Действительно, ищу. Мне нужны реставраторы. Тут их много, молодой человек. Вас какие имена интересуют? Те, что в башне, или книжники, значит?» Хмыкнула старушка и указала на дальний вход в главный корпус. «Вон там табличка неприметная. По лестнице на второй этаж и налево. Там их крыло. С этими фестивалями всех расселили. Благодарю, сударыня. Ты только голову береги, там потолок низкий. Домишко-то еще Петра Великого застал». Улыбнувшись, я поспешил в нужную мне дверь. Табличка и правда оказалась совсем неприметной, зато внутри здания царила комфортная прохлада. Поднявшись на второй этаж, я застыл перед дверью с надписью «Реставрационная» и, не сомневаясь, потянул старинную кованую ручку на себя. Мне в нос ударила смесь специфических запахов, какие-то растворы, краски, пыль, бумага, все вперемешку. Я оказался в длинном, узком зале с минимумом мебели, несколько широких столов и бесконечные ряды шкафов с различными материалами. Дверью ошиблись, прозвучало из-за шкафа. Вход в зал с экспозицией напротив. по лестнице направо. Голос был мужской и звучал очень устало. «Отнюдь, сударь», — отозвался я, — «мне как раз сюда и нужно». Из-за шкафа донеслось недовольное ворчание, а через пару мгновений ко мне вышел растрепанный молодой человек в заляпанном длинном фартуке. Рукава его рубашки были закатаны, сами руки затянуты в высокие перчатки. Он был постарше меня лет на 5-7, либо последние курсы университета, либо уже молодой научный сотрудник. «В таком случае чем могу быть полезен?» Он уставился на меня поверх очков в тонкой оправе. Его голова была перевязана банданой, чтобы не мешали торчавшие волосы. «Ну что, Алексиус, не будем тянуть кота за известное место. Меня зовут Алексей Николаев, я младший сын светлейшего князя Балтийского». Реставратор поправил очки на носу, внимательнее пригляделся и лишь затем поклонился. «Прошу прощения, ваша светлость», — не признал. «На фотографии в газете вы выглядели несколько иначе». «Ага, на газетных снимках у меня вечно либо героическая, либо очень сосредоточенная рожа. Либо же, если это официальный портрет, рожа еще и отредактированная в специальной программе. В жизни я вообще ничем не отличался от сверстников, разве что держался поувереннее, ну и романовская порода мгновенно считывалась. Тем более, что сейчас у меня не было задачи демонстрировать статус». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Как я могу к вам обращаться?» «Никита Андреевич Ежов, ваша светлость», — склонил голову специалист. «Мастер-реставратор второй категории, сотрудник музейного центра Императорского Эрмитажа». В том, что в Выборг занесло сотрудника Эрмитажа, не было ничего удивительного. Выборгский замок давно передали в ведение музейного ведомства, и формально он относился как раз к Императорскому Эрмитажу. Правящая семья давно сделала большую часть коллекции публичной. Вместо обмена поклонами я решил сократить дистанцию и пожал парню руку. «Рад знакомству, Никита Андреевич. Боюсь, мне требуется ваша помощь или другого профильного специалиста. Я ведь верно понимаю, что здесь вы занимаетесь в том числе реставрацией книг». Реставратор явно заинтересовался. «Чем могу служить вашей светлости? Неужели что-то повредилось в вашей библиотеке?» «Библиотечные экземпляры, слава богу, пока не нуждаются в вашем вмешательстве». Я понизил голос. «У меня будет просьба личного характера или заказ, как вам удобнее. И мне нужна не реставрация, мне нужно создание вещи из старинных материалов». Реставратор непонимающе на меня уставился. «Прошу прощения, ваша светлость, но, боюсь, я пока что не понимаю». «Ладно, придется городить заранее приготовленную чушь». Хозяйским жестом я отвел его к окошку больницы, откуда лился тусклый свет. «Понимаете ли, Никита Андреевич, недавно я был приглашен на тематический костюмированный бал. Тематика – эпоха первого императора Петра Алексеевича. Поскольку организаторы – род весьма обеспеченный, то и требования к образам соответствующие. И если с созданием костюма проблем скорее всего не возникнет, то вот с остальным реквизитом. А вот сейчас этот Никита Андреевич всерьез заинтересовался моим рассказом. «Какой реквизит вы подразумеваете, ваша светлость? Мне нужна книга. Понимаете ли, я не считаю разумным брать с собой на бал старинный и ценный труд из библиотеки. Это непочтительно, а ведь, кроме этого, на балах всякое случается. Ценный объект может пострадать. Выходит, ваша светлость желает создать копию старинной книги?» Начал догадываться реставратор. «Нечто вроде этого. Я хочу, чтобы она была создана из старых материалов, бумага, чернила, переплет. Но при этом ее содержание будет особенным. Я действительно буду использовать эту книгу как реквизит в постановке. Ибо костюмированные балы предполагают не только эффектный костюм, но и появление, отыгрыш». Реставратор понимающе кивнул. «На самом деле я был не первым умником, кто обращался к музейщикам за помощью, когда дело касалось балов. Тематические мероприятия были безумно популярны среди богатой аристократии. Подобные балы готовились очень тщательно, о них оповещали за несколько месяцев, чтобы гости успели продумать и создать образы, и часто к подготовке привлекались настоящие специалисты-историки. Так что сама моя идея не выглядела совсем уж безумной. Что ж, задача в целом мне ясна, ваша светлость, но то, насколько она выполнима, будет зависеть от условий. Вы говорите, период правления Петра Великого, доимперский или уже после победы в Северной войне, разве это имеет такое значение для создания книги?» Удивился я, но реставратор хитро улыбнулся. Сейчас речь шла о его родной стихии, и он чувствовал себя в своей тарелке. «Разумеется, это может быть важно, ваша светлость, например, бумага. После европейского путешествия императора появились новые материалы и технологии. Печатные станки тоже отличались в различных странах. Книгу можно сделать рукописной, но стиль изложения и чернила – аутентичными. А бумага, какую проще достать? Реставратор огляделся по сторонам и принялся расхаживать по залу. Популярнее всего была голландская бумага, но император распорядился открыть несколько собственных бумажных заводов. В принципе, достать можно и ту, и другую. «Тогда давайте голландскую», – распорядился я. «Она есть у вас здесь?» Никита Андреевич посмотрел на меня как на сумасшедшего. «Что вы, ваша светлость? Ей же 300 лет. У нас чистые бумажные листы идут на заплатки и замену совсем уж поврежденных страниц. И хранится такой материал в специальных условиях в Петербурге. Листы толстые, книга тоже получится объемной. Но ведь для реквизита вам не нужен прямо-таки фолиант. Я хочу, чтобы она больше походила на личную тетрадь», — отозвался я и вытащил из-за пазухи сложенные листы. «Это содержание. Я уже адаптировал все под манеру изложения соответствующей эпохи. Могу я взглянуть?» Я протянул реставратору листы, и тот углубился в их изучение, а затем поднял на меня глаза поверх очков. «Это же заклинание. Вот, рисунки, схемы, описания». «Именно», — кивнул я, — «тоже старинные, из Петровской эпохи. Некоторые из них рабочие, другие – нет. Но я хочу, чтобы после бала эта книжица осталась в моей личной библиотеке. Глядишь, и потомкам достанется в наследство». Реставратор внезапно посерьезнел и вернул мне листы. «Или же вы хотите сделать поддельный артефакт? Прошу прощения, ваша светлость, но я мастер в третьем поколении. Поверьте, это не первый подобный заказ, пусть и подан он под весьма нетривиальным предлогом. Но я не рискну браться за заказ, который затем может всплыть на аукционе как аутентичный экземпляр какого-нибудь старинного трактата. Если выяснится, что я его создал, будут огромные проблемы. И у меня, и у моей семьи, и у всей мастерской. Надеюсь на ваше понимание». А он все-таки соображал, этот Никита. Размышлять начал в правильном направлении. «Вот только мне это было совсем не с руки. Эта книга никогда не попадет на аукцион», — ответил я. «Слово дворянина. Более того, не в моих интересах, чтобы сведения о ней вышли за пределы моей семьи. Вы раскусили меня, Никита Андреевич. Я действительно хочу использовать ваши знания, чтобы создать реликвию. Вопрос лишь в том, что это будет моя личная реликвия, моя собственная ценность. Невозможно подделать вещь, которой доселе не существовало в природе. Тогда почему бал?» Я пожал плечами и просто улыбнулся. «Потому что я хочу совместить приятное с полезным, Никита Андреевич. Книгу все равно давно хотел создать, а тут еще и появился повод ее выгулить. Какая мне разница, на какой бумаге ее делать? Но раз уж появилась возможность», я внимательно посмотрел ему в глаза. «Так вы согласны мне помочь?» Глава 17. Реставратор не на шутку засомневался. С одной стороны, мой заказ сулил ему интересную работу и хорошие деньги. С другой, риски и правда могли иметь место. Увы, рынок подделок процветал. В аристократической среде всегда было модно что-нибудь коллекционировать. Очередная демонстрация статуса и богатства рода. Кто-то скупал редкие картины, другие предпочитали драгоценности. Например, старая княгиня Трубецкая и вовсе была известна роскошнейшей коллекцией английского костяного фарфора. Такой позавидовал бы сам музей императорского фарфорового завода. Наша семья увлекалась редкими книгами, это было наше общее занятие. Но каждый имел и свои маленькие слабости. Матушка любила приобретать старинные шпильки для волос, золотые, серебряные, с бриллиантами и жемчугом, современные дизайнерские и старинные. Звездой ее коллекции была золотая шпилька французской королевы Екатерины Медичи. Отец имел внушительную коллекцию саамских ножей. Виктор увлекался изучением уральских минералов. Таня, судя по всему, обещала стать любительницей дорогих сумок. Мое же увлечение было самым дешевым. Я коллекционировал блесны для ловли хищной рыбы. И почти каждый коллекционер неизбежно сталкивался с проблемой подделок. Подделывали все – картины, книги, прочие безделушки. Поэтому эксперты по древностям неизменно были востребованы. Порой после иных аукционов вспыхивали скандалы, когда подлинность проданных лотов внезапно ставилась под сомнение. «Ваша светлость, вы можете пообещать, что не станете продавать мою работу», — набрался смелости мастер Никита. Он знал, кто я, и отказывать мне в грубой форме попросту боялся. прошу меня понять, на мне лежит ответственность за репутацию моей семьи». Я кивнул. «Никита Андреевич, я уже дал слово дворянина и назад его не возьму», мягко ответил я. «Мой заказ касается только меня и моей семьи. Если это повлияет на ваше решение, то в этой книге будут заключены некоторые магические секреты моего рода. Сейчас я тоже рискую, прося вас взяться за изготовление этой книги, ибо речь идет об информации, которая ни за что не должна попасть в чужие руки. И в данном случае я буду вынужден уповать лишь на ваше благородство». Видимо, этот момент окончательно склонил чашу весов в мою сторону. Реставратор внимательно меня выслушал, а затем неуверенно кивнул. «Выходит, мы с вами оба будем связаны тайной, и мне тоже придется поклясться хранить ваш секрет. Именно так, это главное условие. И, разумеется, я готов щедро заплатить не только за работу, но и за вашу верность этой клятве. Разумеется, я оказался именно в этом месте не случайно. Пока я был в Петербурге, успел немного изучить музейную систему и пришел к выводу, что найти подходящего мастера в Выборге будет проще и безопаснее. В первую очередь, для моей семьи. Род Николаевых здесь уважали и почитали, и врагов в этих местах у нас было гораздо меньше. Что ж, ваша светлость, наконец-то сдался реставратор. Признаюсь, вы сделали мне крайне интересное предложение. В первую очередь, интересное для профессионала. Но стоимость одних только материалов составит не меньше 300-400 рублей. Не проблема, Никита Андреевич. Я заплачу ассигнациями. Благо у меня остались снятые со счета деньги. Минимум 500 рублей. Понадобится больше, выкручусь через Аграфену. У нас с ней был способ выводить небольшие суммы мне на карманные расходы. Просто я все это время их выводил, но особо не тратил. Договорились, ваша светлость. Реставратор забрал у меня листы с заклинаниями, аккуратно сложил их в конверт и тут же его спрятал. Срок работы – пара недель. Я готов доплатить за срочность, Никита Андреевич. За неделю управитесь? Молодой реставратор вытаращился на меня так, что его очки сползли на кончик носа. Ваша светлость, 200 рублей сверх итоговой суммы, если вы закончите к следующему четвергу. И не забудьте о мерах секретности, пожалуйста. Впрочем, о секретности придется позаботиться и мне. Когда работа будет выполнена, придется аккуратно воздействовать на ментальный план реставратора. Я и сейчас осторожно прощупывал его ментальную защиту. Для неодаренного она была на удивление крепкой. «Это мой номер», я передал специалисту визитную карточку, и тот положил ее в нагрудный карман рубашки. «Если что-нибудь понадобится, звоните мне напрямую». «Договорились, ваша светлость, безмерно рад знакомству с вами. Для меня это честь». Мы обменялись рукопожатиями, и я взглянул на часы. Время поджимало, мне следовало возвращаться на пристань. Попрощавшись с новым знакомым, я вышел на полутемную лестницу. Здание и правда дышало стариной, даже каменные ступеньки так стерлись за столетия, что на них образовались углубления. Спустившись на первый этаж, я толкнул дверь, и мне в глаза ударил яркий дневной свет. «Ваша светлость!» На меня надвигались двое рослых мужчин в серых костюмах. Проклятие! Эти двое из ларца были частью команды дворцовой охраны, которую нам выписали из Зимнего. Шестеро отправились с нами в поместье, таковы уж правила. И сейчас, судя по тому, что они явились за мной прямо в замок, Виктор слишком быстро прознал о моей самоволке. Да и черт с ним, задуманное я сделал. Я вздохнул и уставился на них. «Господа, тот, что был чуть старше, шагнул ко мне. Ваша светлость, вам надлежит немедленно вернуться в поместье в соответствии с волей Виктора Иоанновича». «Хорошо», — пожал плечами я. «Идем, господа, только пойдем морем. Я должен вернуть катер». «Благодарю, ваша светлость, но сначала заскочим в книжный магазин. Я обещал сестре купить одну новинку». Жестом я поторопил их к выходу на мост. «Кстати, кто меня сдал? Один из садовников вас заметил. Затем вы понадобились его светлости, но мы не смогли вас найти. Интересно, какого дьявола я снова понадобился Виктору? Ведь утром же разговаривали и вроде как все решили. Порой мне казалось, что брат был готов дергать меня лишь потому, что знал, эта суета меня раздражает. Мы как раз проходили мимо сувенирного магазинчика, когда откуда-то сверху зазвучали крики. Я резко затормозил. «Погодите». Мы с охранниками одновременно принялись крутиться на месте, ища источник звука. Работа во внутреннем дворе тоже остановилась. Откуда-то сверху точно кричали. «Горим! Помогите! Башня!» — сказал охранник и вскинул руку. Глядите, из окна почти на самой вершине башни святого Элофа валил жирный черный дым. Кто-то высунулся в соседнее окно и отчаянно размахивал руками. «Пожар! Спасите!» Я бросил взгляд на своих сопровождающих. Старший сразу же принялся качать головой. «Ваша светлость, вам нельзя!» «Тихо!» — отрезал я. «Нужна помощь!» «Но!» «Никаких «но!» Это наш город и наши люди!» Игнорируя все попытки меня задержать, я бросился к башне, на ходу натягивая на себя плотную защиту и легкую походку. Охранники мгновенно отстали, и я влетел в двери башни. Это был самый настоящий средневековый донжон с огромной винтовой лестницей. Возле входа уже собралась растерянная толпа. Кто-то звонил пожарным, другие срочно искали ведра, чтобы принести песок. «Куда идешь?» Какой-то рабочий попытался меня остановить, но моя рука выскользнула из его хватки. «Парень, ты с ума сошел?» «Хех, давно». Проскользнув на лестницу, я принялся быстро подниматься. В воздухе висел запах дыма, но необычного, какой бывают, когда топит печь или жгут костер. Горело что-то химическое, сильно вонючее. «Мы застряли!» — прокричали сверху. Балка упала. Я ускорился. Башню Элофа уже пару лет как реставрировали, обновляли каменную кладку, красили, ставили дополнительные деревянные настилы. Слава небесам, туристов пока что не пускали. Но сейчас в опасности были реставраторы. Я взобрался почти на самый верх, когда дорогу мне перегородила стена огня. Действительно, загорелись какие-то ведра, затем пламя перекинулось на деревянные мостки, на которых работали люди. А затем один из них рухнул, отрезав людям путь к бегству. «Все отойдите к стене!» – заорал я, перекрикивая гул пламени. Как назло, тяга здесь была хорошая. Огонь получал кислород из окон бойниц. Первым делом я возвел пятиэлементный барьер между горящей балкой и несколькими людьми. Сейчас мне придется грубо тушить пламя, и рабочие могли пострадать. Связав все стихии эфиром, я создал высокую защитную стену и подвинул ее так, чтобы она чуть прижала людей к стене. «Ой, тихо вы!» – выругался я. «Рты и носы закройте!» Мне и самому резало глаза от едкого дыма, а легкие наполнились ядовитыми испарениями. Пришлось сжечь немного эфира, чтобы заставить тело немного очиститься. Но и для меня это не было панацеей, так что работать следовало быстро. Лучше всего огонь тушила связка земли и воды. Задача – перекрыть пламени кислород. Внизу, да и по углам лестницы, было полно песка и каменной крошки. Я использовал их в заклинании и создал вихрь мокрого песка, который обрушил на горящую балку. Все зашипело, зашкварчало. Пошел дым, но на этот раз не такой отвратительно вонючий. Один из реставраторов увидел, что я почти потушил балку, и дернулся было к ступенькам. «Куда, блин?» — рявкнул я и жестом двинул по нему барьером. Паникер вскрикнул и отскочил от защиты, как от желе. «Всем стоять на месте, я работаю». Потушив балку, я принялся за охваченные огнем леса. Хорошо, что беда настигла реставраторов, когда те оказались на металлической площадке, а не на деревянных помостах. Правда, металл нагрелся, и даже я чувствовал жар под ногами. Собрав еще стихии земли и воды, я обрушил следующее заклинание на леса. Там полыхало по полной программе, горели какие-то ведра, и именно от них смердело химикатами. Вероятно, растворитель или краска. «Осторожно!» — крикнула какая-то девушка. И вовремя, я почти инстинктивно увернулся, когда обугленная балка рухнула у меня за спиной и рассыпалась на сотню раскаленных головешек. Я отразил их силовым щитом, а затем тут же направил новое заклинание, которое потушило опасные искры. Сбив основной огонь, я принялся один за другим локализовывать отдельные очаги, теперь уже водичкой. Простые волна и водяной вихрь омыли шипевшие угли, и пожар наконец-то был потушен. Я схватился руками за перила и поднял ветер, чтобы очистить помещение от дыма. Через полминуты дышать стало гораздо легче, и лишь затем я деактивировал защитный барьер. «Добрый день», — улыбнулся я и приветливо помахал насмерть испуганным рабочим. «Как самочувствие?» Двое зашлись в тяжелом кашле, еще двое подбежали к пострадавшим. Я тоже подошел к ним, чтобы проверить течение эфира и, если что, немного подлечить. «Кто вы?» Откашлившись, годившийся мне в отцы рабочий поднял на меня еще слегка мутные глаза. Сползшая по стене женщина слабо пнула его в бок. «Это князь Николаев». Светлейший князь Николаев улыбнулся и протянул руку женщине. «Позвольте помочь вам подняться». Пришлось снова воспользоваться силой и убрать с дороги потухшую балку, что мешало нам нормально выбраться. Лестница была свободна, и мы принялись спускаться по казавшейся бесконечной винтовой лестнице. «Не знаю, как вас благодарить. Простого спасибо будет достаточно», — отозвался я, взяв женщину под руку. Мужчину приобняли двое работяг помоложе и помогали ему передвигать ноги. «Сейчас выйдем на улицу, и я вас как следует осмотрю. Что у вас там такое горело?» «Растворитель», — хрипло отозвалась женщина. «Лень стала спускаться наперекур, а, Валера, чуть нас не сжег заживо, башка ты тупорылая». «Тише, господа», — примирительно сказал я, хотя в глубине души был согласен с разъяренной дамой. «Ну кто вообще мог додуматься дымить рядом с горючими материалами? Всякая техника безопасности на любом производстве пишется кровью. Тем более так глупо, окурок. Мы наконец-то спустились. Внизу нас уже дожидались другие рабочие. Я тут же передал спасенных в их руки, а сам, вывалившись во двор, плюхнулся на задницу прямо на бортик какой-то клумбы. Живые. Спасли. Так что случилось-то? Я хотел было потереть глаза, но заметил, что мои ладони были вымазаны сажей. Пришлось сначала вытереть их о траву. «Салфетка, если вам угодно», — прозвучало сверху. Я поднял глаза и увидел девушку в рабочем комбинезоне, явно тоже из реставраторов, но ее не было на месте пожара. Вероятно, другая смена, или вовремя вышла на обед. «Благодарю, сударыня», — устало отозвался я и, взяв парочку влажных салфеток, принялся чистить пальцы. «Это вас нужно благодарить, ваше сиятельство, светлость, Николаев, Алексей Иоаннович. Мои охранники уже снова надвигались на меня, и на этот раз их физиономии не предвещали ничего хорошего. Я прекрасно мог их понять, иметь дело с таким самодуром, как я, это надо требовать оплату по двойному тарифу, за вредность. Я, конечно, только что здорово их подставил, зато людям помог, и башня не так уж и пострадала. По крайней мере, леса можно быстро выстроить заново, да стены заново побелить. Вот и вся работа. Спасибо за помощь, ваша светлость». Девушка явно застеснялась и юркнула в толпу остальных рабочих. Со стороны моста уже выли сирены пожарного автомобиля, и ему вторили вопли кареты скорой помощи. «Ваша светлость, вы в порядке?» — спросил охранник. «Да что мне сделается-то?» — отозвался я и поднялся на ноги. «Ни восковой, ни расплавился. Поехали домой, господа, но сначала, в книжный. Алексей, прошу прощения за мой русский язык, но, какого, черт тебя дери, черта». Виктор бушевал за закрытыми дверями отцовского кабинета, но отголоски этой бури были слышны даже в самых дальних уголках господского дома. Я устало развалился в кресле напротив письменного стола, пока брат скакал по комнате, осыпая меня обвинениями. Зрелище то еще, но Виктора я тоже прекрасно понимал. Без разрешения отправился в город, нарушив прямой запрет. Угнал катер, не угнал, а одолжил, поправил я, и, прошу заметить, вернул в целости. Чуть не сгорел в пожаре. Я поднял глаза на брата. «Витя, молю тебя, прекрати бегать по комнате и сядь смирно. У меня от твоего мельтешения перед глазами тошнота сильнее, чем от того едкого дыма». Брат резко остановился, смерил меня испепеляющим взглядом, а затем все же вернулся в кресло. «Алексей, какое право ты имел подвергать себя такому риску?» — с трудом взяв себя в руки, спросил брат. В такие моменты он и правда напоминал мне отца. Не такой сдержанный, как Иоанн Карлович, Виктору пока что не доставало опыта, но все же иногда он казался мне копией отца не только внешне, но манерой речи, некоторыми жестами. Правда, копия эта пока что была руки юного подмастерья, но старательного и подающего надежды. «Ведь, ну ты же сам все прекрасно понимаешь, я не мог не прийти на помощь. Наша семья всегда была крепко привязана к Выборгу, и я не мог позволить себе бездействовать. Тем более, что оказался прямо в тот момент возле этой башни». Брат уронил голову на руки. «Да что ты вообще там делал?» — глухо протянул он. «Какого лешего тебя туда понесло?» Я пожал плечами, приняв невинный вид. «Хотел купить билеты на фестиваль. Таня его обожает. Решил, пусть будут, на случай, если лекари разрешат Тане выход. Да и вообще соскучился по замку. О своих книжных делишках я, разумеется, умолчал. Не мог дождаться разрешения?» «Мог, Виктор, но не захотел». Брат поднял на меня глаза поверх сцепленных в замок пальцев и покачал головой. «Леша, иногда я хочу тебя прибить, или хотя бы огреть чем-нибудь тяжелым, но не можешь». «Не могу. А знаешь, почему у тебя не получается?» «Очевидно, потому что у тебя черный алмаз, а у меня – сапфир». Я печально усмехнулся. «У нашего отца тоже сапфир, но при этом я подчиняюсь его воле. Хочешь, расскажу секрет?» как приручить обнаглевшего младшего брата. Виктор уставился на меня со смесью интереса и недоверия. С чего это ты решил так расщедриться на рецепты? С того, что мы друг другу, надеюсь, не враги. И я хочу тебе помочь, потому что однажды тебе придется занять место отца. Ну и в чем же секрет? Вздохнул брат и с сожалением взглянул на пустую кофейную чашку. Не приказывай, а договаривайся. Я адекватный человек. Да, у меня есть свои личные интересы, но я готов пойти навстречу, если меня просят по-человечески. Ты же пытаешься решать задачи с позиции силы и власти, которую взял взаймы. И беда в том, что ты сам в эту силу и власть не веришь, считая себя недостойным. С чего ты взял? С того, что ты вечно со мной соревнуешься и пытаешься доказать родителям, что ты лучше. Постоянно на этом спотыкаешься. А у нас здесь не испытание. Здесь нет задачи решить, кто лучше, а кто хуже. У каждого из нас есть своя зона ответственности, и проблемы мы должны решать сообща. Так что отстань уже от самого себя, Витя. Мне нахрен не нужен статус наследника. Все свое я заслужу сам, об этом не волнуйся. И делить нам с тобой нечего. Виктор взирал на меня с неподдельным удивлением, словно не верил своим ушам. Хотя я не раз давал ему понять, что не стремлюсь к конкуренции с ним. Это ему всегда не давало покоя осознание, что в силе и ряде других талантов я его превзошел. «Значит, если я просто попрошу тебя как друг и брат, ты не откажешь?» – спросил он. Я пожал плечами. «С чего бы мне упрямиться? В таком случае, как твой брат и человек, который тебя любит и уважает, я прошу тебя впредь сообщать мне обо всех намерениях покинуть поместье. По крайней мере, до тех пор, пока я не перестану быть твоим представителем. Обещаю, что мы договоримся. Я лишь хочу убедиться, что могу тебе доверять». По рукам отозвался я. Решили. Может, хоть этот разговор что-то перевернет у него в голове. Виктор тем временем отодвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда большой белый конверт и протянул мне. Привезли через 15 минут после нашего с тобой утреннего разговора. Потому я и велел тебя найти. Я принял письмо и замер. Его светлости Алексею Иоанновичу Николаеву, гласил конверт. Специальный его императорского величества корпус. Глава 18. От Виктора не укрылось удивление на моем лице. Брат отпустил край конверта и откинулся на спинку кресла. Совсем свежие. Пришло рано утром в особняк в Петербурге. Быстро переправили сюда. Вскрыто, я удивленно приподнял брови. С каких пор у нас в доме начали подглядывать в частную корреспонденцию? Виктор лишь пожал плечами. На меня не думай, оно уже пришло в таком виде. Приди оно прямиком сюда, я бы потребовал права присутствовать при ознакомлении с содержанием, но сам не стал бы вскрывать раньше тебя. Ой ли, впрочем, за Витей таких грешков и правда не водилось. А вот отец и матушка привыкли к тотальной цензуре еще с зимнего. И поскольку статусы будущие нашей семьи зависели в том числе от моих успехов в спецкорпусе, родители на правах моих опекунов явно решили первыми утолить любопытство. «Открывай, не томи». Поторопил брат. «Ведешь себя так, словно тебе совсем не интересно». Я пожал плечами. «А мне и правда не особенно интересно. Я и так знаю, что в письме». Под пристальным взглядом брата я резко вспорол конверт канцелярским ножом и вытащил сложенный вдвое лист из дорогой итальянской бумаги. Пахло чернилами и чем-то синтетическим. Его светлости Алексею Иоанновичу Николаеву, светлейшему князю Балтийскому. Санкт-Петербург, 22 июля 303 года от основания Российской империи. Почтенный Алексей Иоаннович, спешим проинформировать, что вы удостоены приглашения вступить в ряды специального его императорского величества корпуса при департаменте контроля потенциала Министерства внутренних дел Российской империи. В случае вашего согласия мы будем рады приветствовать вас в регистрационном кабинете Михайловского замка для подписания необходимых документов. Ввиду недостижения вами возраста совершеннолетия нижайше просим вас прибыть в сопровождении уполномоченного опекуна. В случае подписания документов в срок до 31 июля сего года с 01 августа сего года вы будете считаться курсантом учебного корпуса и получите соответствующее удостоверение, мундир и право на постоянное размещение в стенах учебного заведения. Учебные занятия начнутся 10 августа сего года. Я хотел было сложить листок и передать сгоравшему от любопытства Виктору, но тут мой взгляд задержался на подписи. Начальник специального его императорского величества корпуса генерал-лейтенант Шереметьева Лариса Георгиевна. Я не знал, плакать или смеяться, потому что ситуация приняла несколько неординарный оборот. Тебе это понравится, Я протянул бумагу Виктору, и тот, поправив очки, углубился в чтение, а затем, тоже приметив подпись, удивленно вытаращился на меня поверх очков. «Шереметьево, та самая, которая, ну, второй Ларисы Георгиевны Шереметьевой я не знаю, а ты, вот же стерва крашеная». Я аж поперхнулся от неожиданности. Обычно Виктор был вежлив и особенно обходителен со знатными дамами, но в данном случае я мог с ним лишь согласиться. Интересно, кто решил поставить ее во главу этой структуры? Витя позвонил в колокольчик, и через пару мгновений лакей возник на пороге. «Илья, могу я попросить вас принести два кофе?» – тихо спросил брат. «Разумеется, ваша светлость, сию минуту». Лакей скрылся, закрыв за собой дверь, а Виктор бросил письмо на стол и с тревогой уставился на меня. «Что делать будем, Алексей? Ведь это в корне меняет дело. Мне бы не хотелось отдавать тебя ей на растерзание». Я лишь печально усмехнулся. Генерал-лейтенант Лариса Георгиевна Шереметьева была личностью во многом выдающейся. Место в истории она уже точно заслужила, несмотря на то, что еще не разменяла шестой десяток. Другой вопрос, что потомки сломают немало копий, споря о противоречивых решениях и достижениях этой личности. Обладательница алмазного ранга, еще девушкой она наотрез отказалась строить семью, и вместо этого выбрала военную службу. Поговаривали, грозилась и вовсе уйти в монастырь, если ей не позволит поступить в пажеский корпус. Тогда только-только начали делать поблажки для женщин, и в пажеском корпусе создали первую группу из знатных дворянок. Судя по тому, что я читал, тогда руководство сделало все для того, чтобы девушки отказались от своей затеи, и многие действительно сошли с дистанции, но не Шереметьева.